Ася. У родителей в Риге были друзья Вита и Гриша, фамилии Черновицкие, познакомились в туристической поездке в Болгарию. Вита была черновицкая по мужу. Он был русский, а она была дочерью крупнейшего латышского художника-коммуниста, причем коммунистом он стал очень давно, чуть ли не до 17-го года, так что был не просто коммунист, а настоящий, старый большевик. Коммунистом он был и во времена независимости, говоря на советском языке, период буржуазной республики. Вдобавок он был убежденным реалистом. Ничего похожего на рижских экспрессионистов-модернистов-декадентов, вроде Якоба Казакса и Карлеса Падекса, каких кафешантанов, горных домов, полуголых девушек из квартала красных фонарей, говоришь о Мадонне с пулеметом. Впрочем, судя по содержанию картин, эти господа были левыми тоже. Уже не в советско-интеллектуальном, а в точном смысле слова. Но что касается формы, один сплошной авангард. Нет. Его картины, исполненные в суровом стиле передвижников, повествовали о тяжелой жизни латышских трудящихся. Сын моряка, вдова рыбака, дочь рабочего. Серия портретов латгальских крестьян, монументальное полотно «Перед буй». В ужасной республике у него были неприятности, он даже два раза сидел в тюрьме. Не за творчество, конечно, а за подпольную работу. Зато после 45-го года он укрепился и процвел, стал художником и общественным деятелем, видным борцом за мир. Это была особая награда, которая полагалась самым заслуженным мастерам кисти резца. Он был заместителем председателя президиума Верховного Совета Латвии, членом ЦК партии и прочее, прочее, прочее. И это была историком, кандидатом наук, ее муж Гриша, профессор-физик, директором какого-то технического НИИ, настоящая рижская элита. Однажды мы с мамой были у них в гостях и на даче, и в самой Риге. Дачный дом, целая вилла, желтая и кубическая, в духе конструктивизма 20-х годов. Дедушка, то есть художник, лауреат, депутат, был еще жив. А сами, так сказать, молодые, то есть 40-летние, Вита и Гриша, жили в небольшом домике около гаража. Наверное, когда-то это был домик для прислуги. В большом доме мы так и не побывали. Гриша сказал, что эта вилла раньше принадлежала какому-то видному чиновнику в правительстве Ульманиса. Но там нет ничего особенного. Две гостиные и столовые на первом этаже, на втором четыре спальни, мастерская в новой пристройке за домом, тоже ничего интересного. Понятное дело, не могли же не водить туда экскурсии, тем более что дедушка был дома и даже пару раз задумчиво подошел к окну, пока мы сидели и пили чай на свежем воздухе. И вот мы пошли гулять, шли мимо таких же вот желтых кубических домиков, и Гриша показал виллу Баладиса, министра обороны в том правительстве. Стал рассказывать, какой-то Балдис был симпатяга. Президент Карлис Ульманис, сказал Гриша, был человек скучный и злой, и говорил тоненьким голосом. Я сомневался, что Гриша видел живого Ульманиса, хотя, кто знает, Грише до войны могло быть 10-15 лет, даже скорее 15. Вита и Гриша были ровесниками моей мамы, а моя мама родилась в 1924 году. Так что Гриша вполне мог судить об Ульманисе по личному впечатлению. Если, конечно, он был русский рижанин до военного образца, чего я точно не помню. Так что вот, — говорил Гриша, — Ульманис был пресный, сухой, недобрый человек, аскетичный в быту и вообще бывший агроном. Чего можно ждать от бывшего агронома, кроме как трудолюбивой скромности и постоянной дурацкой приговоркой? Казир, тазир, канау, танау. Что есть, то есть, чего нет, того нет. И вот Баладис был весельчак, картежник и пьяница. Это нравилось Грише гораздо больше. Милые, веселые, добрые, внимательные люди. Однажды вдруг, в момент моего краткого увлечения сравнительным языкознанием, вдруг мне захотелось изучить. Не изучить, а внимательно рассмотреть мертвый старопрусский язык. Третий балтийский язык, кроме литовского и латышского. Я об этом написал Вите Черновицкой. Она мне ответила длинным подробным письмом с указанием книг и пособий по этой теме. Я даже растерялся, потому что с эти две недели, пока письмо шло туда и обратно, я расхотел изучать старопрусский язык. Тут получается, что придется, раз такая ученая дама предоставила мне столь подробную консультацию. а потом реальность взяла верх над вежливостью. Я ее поблагодарил в ответном письме, тем дело и кончилось. Вита не раз к нам заезжала, когда бывала по своим научным делам в Москве, привозила всякие сувениры, в том числе знаменитые рижские шоколадные наборы лайма. Про эти конфеты другая русская рижанка говорила моей маме, а я вертелся рядом. Очень вкусные конфеты. Единственное, что осталось. Такие конфеты у нас были еще до катастрофы. Я понял, что имеется в виду под катастрофой. Поэтому однажды, когда Вита привезла эти конфеты в Москву, я довольно бестактно сказал: «Ох, какие конфеты, спасибо! Конфеты прямо как до катастрофы!» Бестактно, потому что катастрофа это было, как мне потом рассказала латышская писательница Цицилия Робертовна Динере, катастрофа это было для 1/3 жителей Латвии, для 2/3 это было исполнением желаний, а для 3/3, как водится, все было без разницы, лишь бы не трогали. Сказав про катастрофу, я в ту же секунду понял, что Вита, наверное, как раз принадлежит к той трети, для которой было исполнением желаний, потому что ее папа при Урмансе был коммунистом, даже подпольщиком, а после катастрофы процвел и вошел в силу. Я устыдился своих слов, но Вита, к моему удивлению, не стала мне ничего объяснять, не стала упрекать меня в политической незрелости, а такой упрек был бы вполне уместен в устах дочери крупного общественного деятеля советской Латвии. Нет, она просто сказала «угу» безо всякого выражения. Так вот, в Риге мы с мамой были у них дома, в городской квартире. Адрес не помню. Но помню, что это был большой и добротный дом. Но не сталинский, а, скорее всего, довоенный. Как теперь говорят, межвоенный. Не пышный позднесоветский ампир, а чуть-чуть приукрашенный восточноевропейский конструктивизм. Мне рассказали, что Ульманис собирался застроить всю Ригу вот такими домами. Тяжеловесными, многоэтажными, с квадратными окнами и гранитными парапетами. Такие дома сейчас стоят у края Домской площади. Там сейчас разные офисы. Якобы Ульманис хотел продлить этот квартал до самой Даугавы, все застроить такими вот домищами, а всю старую Ригу, включая Домский собор, снести к чертовой бабушке. Получается, что советская оккупация, помимо всех безобразий, имела как минимум одно положительное следствие – сохранение средневековых архитектурных сокровищ. Страшно представить себе Ригу без Домского собора, без шпиля Святого Петра, без переплетения крохотных, узеньких, булыжника мощенных улочек. Вы таки будете смеяться, но я понял Ульманиса. Если твердо встать на точку зрения латышского националиста, твоя мечта вполне понятна. Ибо о чем говорят сердцу латышского националиста, настоящего, рафинированного, беспримесного националиста, все эти готические крыши, стрельчатые окна, лабазы, кирхи, ратуши и прочие средневековые прелести? Молчите? А, то-то же. Они говорят о немецком угнетении, о тех ужасных временах, когда латышский народ стонал под игом остзейских баронов, Тевтонского ордена и прочей нючры. То есть, собственно, к латышской культуре все эти красоты не имеют никакого отношения. И вот якобы какие-то радикалы решили начать строительство национальной культуры с чистого листа, чтобы в городском облике уцелели только те произведения, в создании которых, безо всякого сомнения, принимали участие латыши и в которых отразился дух свободной Латвии. Ну, ясное дело, что речь могла идти только о домах эпохи модерна, например, об этих дивных домах на улице Альберта, построенных Михаилом Эйзенштейном, отцом знаменитого революционного кинорежиссера, ну и об улицах, близко примыкающих к центру, самый конец 19-го, начало 20-го века. Ну и свое родное, конечно, то, что после 1920 года. Не знаю, может быть, это все додумал, досочинил, может быть, это была просто бюрократическая горячка плюс лоббизм строительных фирм, никакой идеологии за этим не стояло. А скорее всего, вся эта история о том, как Ульманис вознамерился сносить Старую Ригу вместе с Домским собором, тоже выдумка. Итак, мы с мамой были у Черновицких в гостях. Ничего не запомнил, кроме того, что квартира была довольно-таки большая. Я даже не помню, мы там ужинали, обедали или просто зашли гулявичи. А зато я запомнил, что в хозяйской спальне над кроватью прямо в изголовье висела фотография. Гриша и Вита совсем молодые, чуть ли не во время свадьбы или не намного позже. Очень молодые, праздничные, нарядные, голова к голове, склонившись друг к другу, весело улыбаются в объектив. Мне сразу же пришел в голову вопрос, а интересно, они в постель ложатся соответственно фотографии? То есть на фото Гриша справа, Вита слева, значит, они тоже и спят? Я даже пытался разглядеть какие-то предметы вроде мужских часов или женского какого-то украшения или крема, чтобы понять, где чья тумбочка. Но не сумел. Вернее говоря, не успел, поскольку в ходе осмотра квартиры в спальню мы заглянули буквально на несколько секунд. У Юры и Виты были две дочки. Старшая Аня и младшая Таня. Аню дома звали Ася. Когда давно, еще до моего знакомства с этими девочками, я получил от них в подарок толстую красивую книжку латышских сказок с милой отчасти кокетливой надписью «От рижанок незнакомок Аси и Тань». В этих рижанках-незнакомках мне чудилось что-то особенное, что-то изящное и даже, как ни смешно, влекущее. Потом мы познакомились. Ася была старше меня, по-моему, на полгода или на год. Тань, наоборот, младше, года на 4. Таня была светленькая, голубоглазая, немножечко курносая, похожая на свою маму, а Ася темноволосая, большеглазая, с тонким лицом, похожая скорее на папу. Вот с этой самой Асей однажды мы поехали в Булдури. Наверное, это было той самой зимой, когда мы ходили к ним в гости. Мы тогда поехали в Ригу не в Дом творчества, а просто погулять по городу. Мама, Ася и я, мы втроем поехали в замечательный ресторан «Юра Сперли». Помню подробно и ярко. Мама нас кормит обедом. Мама заказывает нам немножечко коньяку. Полупустой зал, солнце сквозь стеклянные стены, белые скатерти, салфетки корабликами, вкуснейшие миноги с кусками лимона на закуску. В общем, чудо. Потом гуляли. Заснеженный пляж, прокопанная в высоком снегу дорожка. Я тогда был в 8 классе или, самое большее, в 9. Я закурил трубку. Родители воспитывали меня в строгости, но курить почему-то разрешали. До сих пор удивляюсь. Думаю, конечно, не курил, разве что на балконе. Родители об этом прекрасно знали. У меня на невысоких книжных полках на самом верху был целый склад сигарет. Вот откуда он взялся. Когда к нам приходили гости, то они иногда курили за столом. Чаще, впрочем, их выгоняли на лестницу. И я шел вместе с ними. Мне было лет 14-15, и друзья родителей угощали меня сигаретами. И ни мама, ни папа не обращали на это никакого внимания. Но иногда, повторяю, гости курили за столом. Тогда был странный этикет. Вынутую из кармана и положенную на стол пачку сигарет считалось неприличным забирать назад. И еще одна тонкость. Если человек клал сигареты на стол, то можно было брать без спросу. Он тем самым клал их как бы для общего пользования. Если же ты хотел распорядиться иначе, то должен был вынуть из кармана пачку сигарет, достать сигарету и спрятать пачку обратно. А что на стол попало, то пропало. Разумеется, сказанное не относилось к портсигарам. Выложенный на стол портсигар человек, естественно, забирал с собой, это было понятно. Но перед уходом снова положить в карман пачку столичных или БТ рассматривалось как несомненное жлобство. Это я к чему? Это я к тому, что, когда гости уходили, то в кратком промежутке времени между стукнувшей дверью лифта, родители всегда провожали гостей до лифта, и возвращением мамы с папой в комнату я успевал подхватить 1, 2, а то и 3 оставленные пачки сигарет и притащить их в свою комнату. Наверху полок. Мало того, я в свои 15 или даже 14 лет курил трубку. Объяснение тут простое. Я учился тогда в 8 классе, а в 10 учились 2 парня – Климов и Тырин. Они летом ходили на охоту, у них были охотничьи ружья. Кстати, охотничье ружье одностволка 16-го калибра тогда стоило в районе 20 рублей. У них были какие-то охотничьи сумки, какие-то особенные пахнущие дегтем сапоги, которые они иногда надевали под школьные брюки, просто так похвастаться. Мы все, особенно кто помладше, были в восторге. Мы обожали Тырина и Клима, пытались им подражать. И вот они как раз курили трубки. На школьном дворе, а то и в школьном сортире. И человека 3 из нашего класса тоже раздобыли трубки и стали дымить, воображая себя то ли охотниками, то ли боцманами. Все скоро бросили, а я продолжал. Мне по-настоящему нравилось. Тем более, что Тырин сказал мне, что у него образовалась лишняя трубка, и он может продать мне ее за 3 рубля. 3 рубля — огромная сумма. У меня были 3 рубля. 2 бумажных и рубль мелочью, накопленные за целый год, наверное. За эти 3 рубля Тырин принес мне потрясающую трубку. Очень старую, довоенную, прямую фасона бильярд с роговым мундштуком из великолепного вереска, знаменитой итальянской марки «Савинелли». На самом деле она стоила, конечно, гораздо дороже, я узнал позже. Но Тырин, наоборот, усовестился такой дороговизны. На следующий день принес мне в прибавку едва начатую пачку трубочного табака «Золотое руно». 90 копеек стоил этот табак, так что роскошный, прям-таки коллекционная трубка «Савинелли» досталась мне, считайте, за 2 рубля 10 копеек. Такая трубка в антикварном стоила самую маленькую 30-ку. А в те годы я часто толкался по антикварным магазинам. Смешно сказать, как это все началось. Один знакомый мальчик из соседней школы, я встретил его на Арбате, вдруг сказал мне: «Пойдем возбуждаться». «А?» — не понял я. «Пойдем голые сиськи смотреть». «Чего?» — спросил я. «Ну, голых теток», — объяснил он мне. «Знаешь, такой класс. Смотрю и возбуждаюсь». «Где?» — спросил я. «Да вот тут», — сказал он, схватил меня за рукав и потащил в магазин с вывеской «Комиссионный». Это был антикварный художественный магазин. И там все стены были завешаны картинами, среди которых довольно часто подались голые тетеньки в стиле Рубенса. Это, наверное, был еще трофейный товар. Но меня больше заинтересовало, что делалось на прилавках. А там лежала целая россыпь поразительных штучек. Миниатюрные портреты дам и господ. Китайские каменные японские костяные статуэтки. Лорнеты и пенсне. Бисерные кошельки. Фигурные янтарные мундштуки в черных, выложенных муаром футлярах. И, конечно, трубки. Прямые, гнутые, резные и гладкие. Пенковые, вересковые, даже фарфоровые. Они стоили довольно дорого, не меньше 10 рублей штука, а некоторые по 30, по 40 и даже по 50. При этом дорогие трубки часто выглядели вполне скромно. А дешевле являли собой то птичью лапу, сжимающую стакан, то голову бульдога, Мефистофеля или Наполеона. Даже спросил продавца: «А в чем тут секрет?» Продавец ответил: «Зависит от фирмы». Помню, много-много лет спустя, в самом начале 90-х, я сказал одному своему приятелю, что вот хорошо было бы заняться бизнесом, а то все кругом бизнесмены, все богатеют на глазах, а я что, хуже? Он долго смеялся и объяснил мне, что бизнесменом нельзя стать вот так, по щелчку. Захотел, и вот я теперь бизнесмен. Как нельзя вдруг с бухты-барахты стать поэтом. Даже процитировал знаменитое стихотворение Пастернака. Так начинают, года в 2 от мамки рвутся в тьму мелодии, щебечут, свищут, а слова являются о 3-м годе. Он даже прослезился, читая, хотя он сам был не поэт, а именно что бизнесмен. «При чем тут?» — спросил я обиженно. «А при том, — сказал он, — что как поэт начинает с неотчетливого, ритмического бухтения и мычания, с упоения звуком, так и бизнесмен начинает с того, что в детстве без всякого наущения меняет жвачки на шариковые ручки и что-то в этом роде». «То есть фарцует?» — спросил я. «Не фарцует, а занимается бизнесом», — сказал он, слегка поморщившись, настаясь не обижаться. «Прав, конечно. Вот я помню, в Америке встретил одного папашу, который то ли жаловался на свою 6-летнюю дочь, то ли восхищался ею. Во время снегопада девочка бежала к соседям и договаривалась, что отгребет снег от гаражей. Доллар — гараж, всего гаражей 15. После этого нанимала 2 мальчишек пуэрториканцев и платила им за работу по $2 за нос. Бизнесвумен. Это я к чему? Это я к тому, что прав был мой приятель-бизнесмен из 90-х. Если бы во мне была хоть какая-то деловая жилка, я бы, зная состояние дел на рынке трубок, продал бы эту свою «Савинелли» как минимум за 1/4 и вложил бы эту сумму в дело. Я, например, скупал бы по 3-ке у ребят дедовские трубки, перепродавал бы их с выгодой. Но, увы, я курил эту трубку в свое удовольствие, а заодно и хвастал, какая она дорогая и замечательная. Разумеется, после того, как Тырин окончил школу, чтобы ему не было обидно. Дело кончилось с тем, что в 10-м классе я забыл ее в кармане пальто, в раздевалке. И все. Стащили. До сих пор всей душой надеюсь, что кто-то специально охотился за моей трубкой. Мне почему-то гораздо легче примириться с тем, чем признать, что в нашей школе были подонки, которые обшаривали карманы своих товарищей просто так, вдруг чего найдется. Но тогда моя трубка Савинелли с роговым штуком была еще при мне. И мы с мамой и Сасей шли по тропинке, расчищенной от снега. Я курил трубку, как мне потом сказала мама, у меня был страшно довольный вид. Такая довольная рожа, что совершенно понятно. То ли в эту же зиму, то ли в следующую Ася Черновицкая приехала в Москву. Мы с ней встретились в каком-то совершенно незнакомом районе, правда, недалеко от метро, что-то типа Октябрьского поля или Полежаевской. Я уж не помню, была тогда уже открыта эта станция или нет. Но где-то вот там, где кварталы серых домов и силикатного кирпича, много деревьев без листьев, потому что зима. Помню эти черные ветки на фоне желтых кругов фонаря. Мелкий-мелкий снежок. Было холодно, мы гуляли. Мне кажется, мы даже приплясывали. Я был в зимних ботинках, она была в черных сапожках. Говорить нам было, в общем-то, не о чем. Но все равно было очень приятно говорить ни о чем, перекидываться словами. Я спросил Васи. Вот у вас есть такая радиола, называется Сакта. Есть магазин в Риге, я видел, тоже называется Сакта. Что такое Сакта? Ася мне объяснила, что Сакта — это такая брошка-застежка, обычно на плече носится. Деталь национального костюма. Потом она вдруг сказала, хочешь, я тебе неприличную частушку спою? Я сказал, давай. Она спела, то есть проговорила, на горе стоит баран, золотые рожки, парень девушку ля-ля за мешок картошки. Вместо неприличного слова она сказала ля-ля. Мы посмеялись, потом она спела еще одну песенку на латышском языке, сказав, что это очень модная у них песенка. Про девушку, которая работает в кафе, а кафе называется Ницца. И что по-латышски выходит смешно. Кафе по-латышски будет кофейника. Это получается кофейника Ницце. По-моему, очень мило, сказал я, кофейника Ницце. Потом Ася сказала, я бы очень хотела посмотреть твои картины. В те годы я был талантливым, многообещающим юным художником. Во всяком случае, дома так считали. Но не только дома. Знакомые художники очень меня хвалили. У меня есть слабые надежды, что они хвалили меня не только потому, что они дружили с моим папой. Может быть, в моих картинках в самом деле что-то было. Ведь у меня было целых две выставки и несколько публикаций. Обо мне даже писали в газете «Комсомольская правда». Правда, к 16 годам это все начало куда-то испаряться. Весь талант, вся оригинальность, вся необычность и все яркие цвета. Говорят, это обычное дело. Все дети гениально рисуют. Что не ребенок, то Матисс или Шагал. Но вот когда начинают усы пробиваться, это все куда-то девается. Не знаю, в усах ли и дело, но должен признаться честно, все мои попытки серьезно обучаться живописи ни к чему хорошему не привели. Я уныло ходил в художественную школу. Развозил по бумаге акварельную тушь и тосковал от необходимости рисовать кувшин, яблоко и чучело ворона. И дом перед чистым листом ватмана я тоже вдруг начал теряться. Если раньше картинка выходила сама, то потом она стала какой-то вымученной, высосанной из пальца, поэтому некрасивой, неинтересной. Папа однажды мне так и сказал, не мучай ты себя. Вот тогда, когда Ася сказала, что хочет посмотреть мои картинки, я уже рисовал мало и плохо, хотя мои хорошие картины висели по всем стенам нашей квартиры в каретном ряду. И я сам, не знаю почему, сказал, прости, пожалуйста, но я сегодня не могу тебя принять. Вот такую странную, претенциозную, вымученную, как мои последние картинки, фразу сказал ей. Это было бесконечно глупо и страшно невежливо. Не только по отношению к ней, но и ко всему ее семейству, с которым наша семья так дружила. Но ведь дома у меня все было прекрасно, чисто, светло, красиво и весело. Мама и папа были дома, были бы радостные крики. Мама бы накрыла стол, мы вместе попили бы чаю, я бы показал ей свои картинки, потом мы бы посидели в моей комнате, поговорили бы. Потом я бы проводил домой, может быть, мы бы даже поцеловались на прощание, хотя бы слегка в щечку. Тем более, что она мне вдруг понравилась, ну просто очень. У меня сердце забилось, когда она сказала, что хочет прийти ко мне в гости, посмотреть мои картинки. Было темно. Мы стояли под фонарем. Она была в шубке из черного курчавого барашка, в светлом шерстяном платке, темноглазая, с тонким лицом. Чудо-девушка! И снежок, и мороз, и воспоминания о волшебной Риге. Я вместо, чтобы взять ее за руку и сказать «пойдем, конечно, мама нам чай приготовит, прости, что я сам тебя не пригласил», вместо этого я произнес эту странную картонную фразу «я сегодня не могу тебя принять». Может быть, это опять был тот самый миллиметр? Еще один правильный поступок в смысле моей теперешней судьбы. Хотя после этого, уже во взрослые свои годы, я не раз вспоминал ее. Мне казалось, что я был в нее влюблен, и она в меня тоже. Ах, какой кошмар, и что теперь поделать, как жаль, что... Но миллиметр, как уже было сказано. Но приезжая в Ригу, я все время озирался.